Глава 45. Виктор. Ночь перед приемом у мэра мы с Мирой тоже провели у меня в отеле. Приготовления в особняке Савельевых шли весь день и всю ночь, поэтому я решил забрать ее себе, чтобы ничто не помешало моей девочке выспаться. Нервничаю ли я? Наверное, да. Все же сегодня я представлю свою предвыборную программу и засвечу Джасима с Андреем. И уже послезавтра мы получим первую реакцию от действующих властей. Слухи, конечно, вовсю ходят. И до столицы дошли, раз Ксения прознала. Вмешательства Миллера и шейха повлияют на политику региона и изменят расстановку сил в нем очень быстро. Поэтому после приема уже на этой неделе, Мира полетит с арабами в Дубай. Более безопасного места на планете сейчас и придумать сложно. Просыпаюсь раньше, еще затемно. Мира безмятежно спит. Просматриваю напоследок свои записи, прохожусь по всем пунктам. Некоторые тезисы проговариваю вслух. Потом иду будить жену. Успеваем позавтракать вместе, прежде чем в наш номер заходят миллеры. Андрей, Александра и маленький Матвей. «Вы все вместе!» — радостно восклицает Мира и бежит целоваться. Соскучилась уже, хоть я не так давно ее от них увез. «Ага!» — Саня передает сына Мире, и та прижимает малыша к себе. «Мир, он тяжелый», — говорю остерегающе. Все вдруг одновременно переглядываемся. «Ты не беременна случаем?» — прищуривается Сашка. Мира кивает. Начинаются поздравления, расспросы. Девчонки убегают в спальню, чтобы всласть там все обсудить. А мы с Миллером идем на поиски президентского люкса, в котором остановился шейх Джасим. Вечер у мэра проходит на ура. Мирослава блистает, ее личико светится счастьем. Читаю ее взгляды, в которых гордость и любовь. И счастью своему не верю. Стараюсь надолго ее не оставлять, хоть рядом почти всегда или Александра, или Глафира, невеста Джасима. Новость о том, что шейх Аль-Катем вскоре женится на русской девушке, как-то не укладывается в голове. Полгода назад прошел слух, что он заключил договорной брак, но подтверждения не было. Их брак с Глафирой не вызовет ни у кого вопросов только в том случае, если она станет второй женой. Хотя, может, я не прав, и Джасим пойдет против родни ради женитьбы на ней. Я же на многое пошел ради Миры. Может, потому что любил ее все время. Сам себе не признавался, ведь это было грешно. Поэтому так легко согласился на наш брак. Да какая разница? Главное теперь сберечь то, что мы обрели. Почти весь следующий день мы с Андреем и Джасимом проводим в штабе. Общество бурлит. Наша семья — самая обсуждаемая в крае. Даже из столицы знакомые звонят и интересуются, как я докатился до жизни такой и что это вдруг меня понесло в политику. «Ромкин самолет сел только что», — сообщает Андрей, откладывая телефон. «Роман руководит частной военной компанией, которую финансирует Миллер. Не рано ты его вызвал?» «Не рано. Чую, старый губер уже зашевелился. Начнет тебя топить, не гнушаясь ничем. Мы будем к этому готовы». «Только давай женщин пугать не будем. Не нужно расставлять вооруженных бойцов через метр вокруг дома. Охрана Джасима и так нервирует. Посмотрим по ситуации». Ближе к вечеру возвращаемся в особняк Савельевых. Мира, Саша и Глафира ждут нас там. Проводим чудесный спокойный вечер в кругу семьи и близких друзей. Кажется, что все идет по плану. Но ближе к ночи Савельеву приходит сообщение, прочитав которое, он хватается за сердце. «Виктор...» Он с трудом даже мое имя выговаривает, так сильно взволнован. «Что?» Подхожу к нему и поддерживаю под локоть. «Владимир Иванович, что ты там прочитал?» Женщины смотрят на нас с неподдельным испугом, и я тороплюсь их успокоить. «Ну, что может случиться такого, с чем мы не справимся?» Смотрю на экран дядиного телефона и понимаю, что, оказывается, может.